Глава 50. Счастливый учитель – это счастливый человек. Можно быть исключительным профессионалом, даже гением своего предмета, но если на душе тяжело, если все кажется пустым, бессмысленным, то долго в школе, да и вообще в системе образования, вы не протянете. Учителя заслуживают того, чтобы быть счастливыми. По крайней мере, я искренне хочу, чтобы вы были счастливы, дорогие коллеги, чтобы ваша работа, ученики и школа приносили вам удовольствие. Что такое счастье? Можно дать сотню разных определений. Я скажу так. Счастье – это навык. Любому навыку можно научиться, и умению быть счастливым тоже. Почему ощущение счастья так важно для учителя? Счастливый учитель реже выгорает, чаще применяет инновационные методы, легче справляется с конфликтами и создает благоприятную психологическую атмосферу в классе. А самое главное, он демонстрирует прекрасный пример человека, педагога, профессионала и коллегам, и детям, и родителям. Научные рецепты счастья и как их применять в школе. Первое. Благодарность. Это едва ли не самый изученный и доказанный аспект счастья, о котором написаны тысячи статей. Суть в том, что учитель, который выражает благодарность и получает ее от других, чувствует себя гораздо лучше, чем его коллега, который этого лишен. У него даже сон улучшается. Как это сделать в школе? Повесьте в учительской или на одной из стен в школе доску благодарностей, положите рядом пачку стикеров. Все желающие смогут отправлять учителям маленькие и приятные записки. Можно даже сделать заготовки, листочки, на которых уже написано «спасибо», «кому», «за», «что», чтобы упростить и ускорить процесс. Заведите дневник благодарности. Каждый день записывайте в него одну-две причины, события, моменты, за которые вы благодарны школе. Это может быть радость от победы ученика на соревнованиях или второклассник, который неожиданно вас обнял на перемене. Или профсоюзная карта со скидками. Пишите обо всем, за что хочется сказать спасибо. В конце каждой недели, на классном часе, например, устраивайте минутку признательности. Кому и за что вы испытали благодарность за прошедшие 7 дней? Можете не сомневаться. Многие дети будут не только польщены вашими словами, но и тут же ответят вам взаимностью. Второе. Просите о помощи и принимайте ее. Простой способ сделать человека счастливее – принять его подарок, помощь, услугу или попросить его о небольшом одолжении. Как тяжело иногда попросить незнакомца дать свой телефон для срочного звонка. Однако эксперименты показали, что люди, которые отвечали на просьбу помочь, не воспринимали это как неприятность. Наоборот, вопреки ожиданиям просителя, у них поднималось настроение. Так что не стесняйтесь просить о чем-нибудь детей или коллег. И, если это возможно, откликайтесь на их просьбы. Помогите новому учителю разобраться в расписании, делитесь материалами и идеями. Все это позволяет усилить осознание собственной значимости. Кстати, меня часто спрашивают о том, почему я постоянно улыбаюсь, выгляжу таким энергичным и довольным жизнью. Нет, это не патология. Совершенно искренне могу сказать, я обожаю помогать людям. Каждый день я делюсь с учениками, коллегами, подписчиками чем-то полезным, а потом получаю поток благодарности от них. Каждое такое сообщение – это маленькая радость. Интересно, что таким же эффектом обладает и волонтерство. У добровольцев уровень счастья выше, чем у тех, кто не занимается помощью. Третье. Двигайтесь. Физическая активность повышает уровень гормонов счастья и удовольствия, снижает симптомы депрессии. Как это сделать в школе? Проводить мини-зарядки перед первым уроком вместе с детьми. Делать разминки и физкульт-паузы на педсоветах и иных официальных мероприятиях. Если погода позволяет, проводить выездной педсовет или устраивать прогулки-планерки. Создать уголок для занятий йогой. С медитацией в школе будет нелегко, уж очень шумно. но принести в свой кабинет коврик для йоги и спортивную одежду труда не составит. Закройтесь в кабинете на 5-10 минут. Для небольшой серии динамичных асан этого времени хватит. Четвертое. Дружите и расширяйте социальные связи. Самая продолжительная, длится уже больше 85 лет, и авторитетное гарвардское исследование счастья показало, что главное его условие – теплые и надежные отношения. Крепкие связи с семьей, друзьями делают нас даже физически более здоровыми. А еще это исследование показало, что главное не количество, а качество отношений. Вам вовсе не обязательно иметь 10 друзей или подруг среди коллег. Нужны по-настоящему близкие и поддерживающие отношения. Так что даже один настоящий друг и союзник в школе может стать источником вашей постоянной радости. Как это сделать в школе? Формируйте микрогруппы поддержки среди учителей, вплоть до клуба неанонимных педагогов. Проводите неформальные и регулярные встречи без повестки, чтобы просто пообщаться. Создайте пространство в учительской, где можно спокойно отдохнуть, поговорить, выпить чай. Пятое. Используйте научные лайфхаки. Послушайте музыку перед сном. Поешьте немного темного шоколада, хотя бы 2 недели подряд. Почаще откладывайте телефон в сторону и сократите время пользования им хотя бы на 1 час в день. Больше смейтесь и чаще улыбайтесь, даже когда не хочется. Если это возможно, сокращайте маршрут до работы. Чем дольше мы до нее добираемся, тем более несчастными себя чувствуем. Следите за своим психическим здоровьем. Другое крупное исследование показало, одинокие и несчастные люди стареют быстрее, чем курильщики. Фиксируйте маленькие победы. Например, вы уже завели дневник благодарности, верно? Как это нет? Пора, мой друг, пора. Записывайте туда же и 3 достижения дня или «Что у меня сегодня получилось просто замечательно». Включайте в список даже мелочи. Не стесняйтесь высоко оценивать свою работу. Счастье – не роскошь, а ресурс. Его можно наращивать и укреплять, а навык его приобретения – тренировать. Счастливый учитель как магнит. Его уроки хочется посещать, его хочется слушать. Рядом с ним – тепло.